Генрих II. Генрих II, 1519-1559, французский король с 1547 года из династии Валуа. Начатое Франциском дело пустило глубокие корни, и с тех пор французский двор представляет сплошную арену борьбы между различными интриганками, искательницами приключений и вообще всякими женщинами сомнительного и несомнительного поведения. С именем каждого короля начинает связываться имя какой-либо фаворитки или даже имена нескольких фавориток. Так, царствование Генриха II ознаменовалось господством Дианы де Пуатье. Родившись 3 сентября 1499 года, она в 13 лет вышла замуж за графа Луи де Брезе, но уже в 1531 году овдовела. Путь ко двору был свободен. Впрочем, еще до смерти мужа, при жизни Франциска, она сошлась с этим государем. По крайней мере, когда ее отец был приговорен к смерти за участие в заговоре против Франциска, она обратилась к королю и добилась отмены приговора. Говорят, что она купила эту милость ценою своей супружеской верности. Герцог Генрих Орлеанский, второй сын Франциска I, был от природы слаб и робок. Молодость его прошла очень печально. Когда его отец был взят в плен после сражения у Павии и отпущен, ему пришлось вместе с братом провести в монастыре целых 4 года в качестве заложника. Вернувшись в Париж, он был ослеплен царившим там блеском и начал искать свою даму сердца. И она вскоре явилась в образе Дианы де Пуатье, которая одевалась красиво и величественно, но только в черное и белое. Это был траур по мужу. Сам принц не думал сближаться с нею, тем более, что считал ее образцом добродетели и ума. Однако Диана сразу поняла, какое может иметь на него влияние. Она была старше принца на 18 лет. Но красота искупала этот недостаток. Между нею и принцем завязались близкие отношения, а вскоре старший сын короля умер, и Генрих сделался дофином. Говорят, что в смерти его повинна Диана, которая прибегла к отраве, но факт этот не доказан. С той минуты, как принц Генрих сделался наследником престола, при дворе началась отчаянная борьба между двумя женщинами — Дианой, пользовавшейся расположением дофина, и герцогиней де Тамп, любовницей Франциска I, недовольствовавшейся влиянием, которое она имела на короля, и твердо решившей приковать к себе также и его будущего преемника. Последние годы жизни Франциска I почти сплошь наполнены этой борьбой между двумя любовницами. Весь двор разделился на два лагеря. Диана была на 10 лет старше герцогини де Тамп, и поэтому приверженцы последней начали уже говорить об увядающей красоте. Даже поэты и художники приняли участие в раздорах. Так художник Приматиччо постоянно воспроизводил герцогиню де Тамп на картинах, украшавших королевскую галерею, между тем, как Бенвенуто Челлини брал моделью прекрасную охотницу Диану. Поэты лагеря герцогини возвеличивали ее красоту, не щадя красок, а Диану называли беззубой и безволосой, обязанной своей сносной наружности только косметическим средством. Все это, конечно, было ложью, потому что Диана до конца жизни оставалась красавицей, и это страшно злило фаворитку дофина. Впоследствии, когда она достигла высокой власти, прежние враги, позволявшие себе подобные выходки, жестоко поплатились. Так, по ее приказу, был сослан министр финансов Бояр, один из наиболее горячих клевретов герцогини де Тамп, а вскоре также удалена из двора и сама герцогиня. Мало-помалу дофин оказался полностью в руках Дианы. Он не расстался с ней даже после женитьбы на молоденькой и прелестной Екатерине Медичи, дочери герцога Урбино во Флоренции. Этому, впрочем, способствовал характер самой Екатерины, которая не вмешивалась в государственные дела и жила исключительно для удовольствий в кругу преданных веселых дам, так называемой «маленькой шайки», занимавшейся только охотой, спортом, балами и тому подобное. Когда умер Франциск и на престол вступил Генрих, королева не изменила своего образа жизни, вследствие чего фактически королевой оказалась Диана. Но она была больше, чем королева. Она держала в руках нить всего государства, раздавала выгодные места, преобразовывала министерство и парламент, решала вопросы о помиловании, управляла финансами и оказывала давление на судей. Король беспрекословно исполнял ее волю. В одном письме он умоляет ее всегда смотреть на него только как на верного слугу и прибавляет, что гордится именем слуги, которым она его окрестила. Конечно, Диана была прекрасна. Правильные черты лица, красивый цвет кожи, черные, как смоль, волосы. Говорили, что она никогда не увянет. Болезней она никогда не знала, даже в самую холодную погоду умывалась водой из колодца. Диана Пуатье вставала обыкновенно в 6 часов утра, садилась на лошадь и в сопровождении гончих собак проезжала 2-3 мили, после чего возвращалась и снова укладывалась в постель, где читала до полудня. Она очень интересовалась литературой и искусством. Ум у нее был редкий. Утверждали, что она завоевала сердце короля не столько своими физическими прелестями, сколько советами и своей любовью к искусству, в котором знала толк. Это мнение основывалось на том, что у Дианы не было детей. Родственники Дианы решительно отрицали существование интимной связи между ней и королями Франциском и Генрихом. В доказательство они указывали на то, что поведение Дианы в супружестве было безукоризненно, что даже в апогее своей власти она никогда не снимала с себя траура, что король относился к ней всегда с уважением, что между ним и Дианой существовала большая разница в возрасте, что она не была расточительна, подобно другим куртизанкам и так далее. Однако они забывали прибавлять, что Диана разделяла другие недостатки фавориток. Она была жадна, честолюбива и мстительна. Историк де Ту приписывает ей гонения на протестантов и разрыв мирных отношений с Испанией. Во всяком случае, она могла считаться лучшей из фавориток, и поэтому исследователь Брантом с полным правом мог сказать: французский народ должен просить Бога, чтобы никогда не было более худой фаворитки, чем эта. С годами власть Дианы все более и более упрочивалась. В 1548 году король сделал ее герцогиней Валентинуа. Все должны были преклоняться перед ней. Король поручил знаменитому архитектору Делорму построить для нее дворец Анне, который Диана обставила великолепно. С королевой она поддерживала добрые отношения и даже ухаживала за ее детьми, хотя, впрочем, заставляла платить себе за это. Так, письмом от 17 января 1650 года король ассигновал ей 5500 ливров в благодарность за услуги, оказанные королеве. Даже через 2 года после того венецианский посланник Лоренцо Конторини сообщал, что между королевой и герцогиней существуют добрые отношения. Брантом рисует ее великолепной женщиной. По его словам, когда король хотел узаконить одну из дочерей, прижитых им с Дианой, фаворитка ответила: «Я родилась для того, чтобы иметь законных детей от вас. Мне вовсе не хочется, чтобы парламент объявил меня вашей сожительницей». В этом пункте, впрочем, Брантом ошибается. У дочери, о которой идет речь, Дианы Французской, была другая мать. Молодая пьемонтка, с которой Генрих сошелся еще во время похода 1537 года. Король узаконил ее в 1547 году. Позднее она получила титул герцогини благодаря браку с герцогом Монморанси. Но блестящая карьера Дианы закатилась в тот же день, когда умер Генрих. Еще задолго до его смерти были распространены два предсказания. Знаменитый итальянский астролог Лука Гаврико возвестил, что король умрет на 40-м году жизни на дуэли. Предсказание это вызвало насмешки, так как у королей дуэлей не бывает. Вскоре, однако, появилось новое предсказание такого же рода. Все встревожились. Сам король в шутку выразился, что предсказания очень часто сбываются и что он охотно умрет на дуэли, лишь бы только противником его был храбрый человек. Он, конечно, не предчувствовал, что действительно погибнет в поединке. Наступил роковой день. 29 июня 1559 года около дворца Турнель состоялся турнир. Король имел на себе цвета Дианы и дрался храбро, но копье графа Монтгомери попало ему в глаз и проникло до самого мозга. Через несколько дней он умер. Тут вдруг обнаружилось, каковы были истинные отношения между королевой Екатериной и Дианой де Пуатье. Брантом рассказывает, что король еще дышал, когда Екатерина Медичи приказала Диане удалиться от двора, отдав предварительно драгоценные каменья, которые подарил ей король. Диана спросила, умер ли уже король. А когда ей ответили, что он еще дышит, но не проживет и дня, гордо воскликнула: «В таком случае мне никто не смеет приказывать. Пусть знают мои враги, что я их не боюсь. Когда короля больше не будет в живых, потеря эта доставит мне слишком много горя для того, чтобы я была чувствительна к досаде, которую мне хотят причинить». Это была последняя вспышка прежней власти. Молодой король Франциск II приказал передать, что она заслужила строгое наказание, но в своей королевской милости решил оставить ее в покое и требует только, чтобы она возвратила драгоценности, полученные от Генриха II. Таким-то образом бриллианты и другие украшения, попавшие из рук графини Шотебриан, герцогини де Тамп, а потом в руки Дианы де Пуатье, вернулись в королевскую казну, чтобы украшать потом головы других фавориток. Диана покорно подчинилась судьбе. Она удалилась в свой замок Анне, где и умерла 22 апреля 1566 года, на 67-м году жизни, покинутая почти всеми прежними друзьями. По свидетельству Брантома, она была прекрасна до последней минуты. Перед смертью она основала несколько больниц, отдав, по выражению Шатенефа, Богу то, что взяла у мира. В церкви замка Анне ей поставили памятник из белого мрамора. Из двух дочерей от брака с графом Брезе одна вышла замуж за герцога Бульонского, а другая за герцога Амальского. Диана увековечена на многих портретах и в скульптурных произведениях. Жан Гужон изобразил ее в виде торжествующей обнаженной охотницы, обнимающей шею таинственного оленя.